Второе. Поначалу все шло у Пака хорошо. Его люди десятками переходили границу и концентрировались на советской территории. Недалек был тот день, когда они разбредутся по всему русскому Дальнему Востоку и начнут действовать. Но пока они учились в спецшколе на Океанской тому, как в условиях подполья вести революционную борьбу. И неведомо было Паку, что в это самое время советская разведка ведет кропотливую работу по перевербовке его людей и подготовке решительного удара по организации корейских террористов. Потихоньку контрразведчикам удалось выяснить, кто из курсантов-стажеров есть кто. Большинство из этих людей, как и предполагалось, никогда не были коммунистами, но зато активно сотрудничали с различными японскими организациями. Нашлись даже те, кого японская полиция ранее засылала в уездные комитеты Корейской компартии в качестве провокаторов. Стало ясно, что именно эти люди и являются ядром организации, созданной господином Паком, его надеждой и главным орудием в тайной борьбе против русских. Что созданная им в Сеуле Компартия Кореи, вся эта искренняя ненависть к японцам, национально-освободительная борьба, есть не что иное, как хорошо разыгрываемый спектакль. Но одно дело держать под контролем деятельность Синхендон, другое – обезглавить эту организацию и уничтожить ее. Необходимо было выманить господина Пака с территории Манчжоу-го. А тот и сам через своих связных выражал желание побывать в СССР и даже встретиться с руководителями Красной России. Однако, будучи человеком осторожным, он постоянно оттягивал этот момент. Чтобы не вызвать у него подозрения, чекисты не стали настаивать. Передавали ему приветы, снабжали политической литературой, в общем, пытались усыпить его бдительность. В августе 1939 года Пак вроде бы решился. Но опять же выказал свою осторожность, предложив провести встречу с советскими представителями где-нибудь в Америке или Японии. Мотивировал он это тем, что постоянно находится под наблюдением жандармов, из-за чего переход его через границу невозможен. Русские были согласны на такой вариант. Это успокоило Пака. Испугавшись, что дальнейшее затягивание вопроса может насторожить русских, он решил рискнуть. Но перед тем послал выяснить обстановку своего самого проверенного и опытного человека. Чекисты встретили посланца по традиции хлебом-солью, отвезли его на дачу под Владивостоком и дали возможность встретиться с корейскими курсантами со станции Океанской. Тот остался доволен беседой с ними. Вернувшись в Синьцзян, он подробно рассказал патрону обо всем, что увидел. И тогда Пак принял окончательное решение отправиться в Союз. 7 июля 1940 года начальник штаба Квантунской армии Иемура дал прощальный обед в честь самого опытного резидента японской разведки в Маньчжурии. Получив от японцев соответствующие документы на право выхода на территорию СССР, Пак с верными ему людьми, в числе которых был его личный телохранитель, переводчик и человек, не раз переходивший границу, поездом из Синьцзина добрались до Дунина, после чего пересели в роскошный лимузин, предоставленный разведчиком Дунинской военной миссии. Пак заметно нервничал, однако проводник успокоил его. «Дескать, вам всю жизнь везло, повезет и на этот раз». Пак возлагал большие надежды на эту поездку. Первым делом он, конечно же, попытается заручиться полным доверием со стороны советских властей, что даст ему и его людям возможность подготовить базу для шпионской деятельности, террора и диверсий на территории Советского Дальнего Востока и Восточной Сибири. А еще он хотел своими глазами увидеть, как проходит учеба его людей в Приморье. Хотел прощупать их, узнать настроение, дать конкретные задания по сбору разведывательной информации, добиться того, чтобы часть курсантов осталась на территории Советского Союза, якобы для того, чтобы получить дополнительные навыки, которые им пригодятся после освобождения родины от оккупантов, при строительстве народного корейского государства, а на самом деле для выполнения секретных заданий. В сумерках они прибыли на жандармский погранпост. Там переоделись в простые крестьянские одежды и на рассвете следующего дня с котомками за плечами перешли границу. Пограничникам представились как корейские коммунисты и попросили, чтобы те связались с контрразведчиками. Перед чекистами Пак предстал этаким могучим седобородым стариком. Ну прямо вещий образ из легенды. Горделивая осанка, умный пронизывающий взгляд из-под толстых желтых век, растянутые в улыбке бледные старческие губы. Руки большие, однако холеные, совершенно не крестьянские. Вот ты каков, господин Пак Чен Хи. Впрочем, таким тебя и описывали твои люди. Да, легендарная личность, ничего не скажешь. Однако все. Длившаяся почти 2 года охота за одним из главных японских резидентов в Маньчжурии окончена. И все же это только полдела. На территории Маньчжурии и Кореи оставались сотни людей, которые, окончив в Синьцзине возглавляемую Паком школу, работали теперь на японскую разведку. А это тоже потенциальные враги, обладающие навыком шпионской и диверсионной деятельности. Пака и прибывших с ним лиц контрразведчики трогать до поры не стали. Они нужны им были для приманки. А те времени зря не тратили, особенно Пак, которому нужно было торопиться. Ему японцы дали всего месяц на все про все. А он еще должен в Москву съездить, чтобы встретиться с советскими руководителями и обсудить кое-какие важные вопросы. В Москву он попадет, но несколько позже, когда оттуда поступит команда арестовать Пака вместе со всеми слушателями школы. Главные мероприятия по выманиванию оставшихся членов Синхендона начались в ходе расследования деятельности Синьцзинской шпионско-диверсионной организации, когда одному из ближайших помощников Пака было переправлено письмо, в котором патрон сообщал о том, что курсы со станции Океанской в скором времени переведут в один из западных городов Красной России, в связи с чем необходимо срочно переправить на советскую территорию большую группу надежных людей из числа бывших курсантов разведшколы. Его просьбу выполнили, и вскоре еще несколько десятков воспитанников Пака во главе с ближайшими его соратниками оказались на советской территории. Но и тогда игра не закончилась. Японцев еще долго водили за нос, передавая им липовую информацию, так что те думали, что на территории СССР действует настоящий националистический центр, созданный Пак Чен Хи. По просьбе руководителя этого центра, японцы засылали на советскую территорию своих опытных агентов, которые потом бесследно исчезали. Однако только в середине 45-го года японцы поняли, что их план провален. Для Пак Чен Хи его арест вылился в настоящую трагедию. Попав в тюрьму, он решил, что его карьера разведчика окончена, и покончил жизнь самоубийством. Многих его агентов судили. Генералы Итагаки и Дэйхара, вместе с Паком разрабатывавшие операцию «Голова самурая», были после войны приговорены к смертной казни. «Да, историца», — ознакомившись с документами, покачал головой Жаков. Особенно его заинтересовала информация о том, что далеко не все члены Синхендона, а вместе с ними и бывшие выпускники Синьцзинской разведшколы, были арестованы в ходе операции по разгрому секретной организации господина Пака. Не случайно из Главного управления госбезопасности НКВД СССР во все особые отделы соединений, находившиеся на освобожденных территориях Кореи и Китая, были разосланы шифрограммы с требованием в ходе оперативной работы в первую очередь выявлять лиц в предвоенные годы, прошедших подготовку в разведывательно-диверсионной школе города Синьцзиня.